Откровение. Пятница, 6 марта. Болото. Буровой комплекс вблизи Киджуджу. «Крис, постой!» — позвала она его, уже практически догнав. Крис все-таки остановился и удостоил ее своим вниманием. Правда, вести длительные душевные беседы он не собирался. «У меня мало времени, Шева. Я должен ее найти. Я пойду с тобой». Крис озадаченно взглянул на девушку. «Те люди, которые гибнут здесь, мой народ», — заявила Шева. «А ты хорошо подумала. Минуту назад ты была готова сделать ноги». Шева недовольно посмотрела на него, словно школьница, обиженная на справедливое замечание учителя. Теперь она поняла, что так разозлило Криса. Он попросту посчитал ее малодушной. «Я не могу просто развернуться и уйти», — упрямо заявила она, стараясь добавить в голос побольше бравады. «Хорошо». Нахмуренные брови Криса распрямились, и лицо приняло прежнее спокойное выражение. «Но раз мы с тобой идем дальше вместе, то больше никаких приказов. Теперь только мы, двое. Мы партнеры до конца. А вот теперь пошли». «Вас понял», — с теплотой в голосе шутливо отозвался Крис и первым запрыгнул на катер у причала. Он собирался плыть в то место на болотах, которое видел на карте, в надежде перехватить Ирвина там. Катер прекрасно подходил для продвижения по местами заболоченному озеру. Плавательное средство представляло собой плоское металлическое основание с деревянным настилом, без какого-либо намека на кабину. Приводилось в движение оно большим пропеллером, установленным на корме. Там же, прямо над генератором, располагалось и водительское сиденье с двумя рулевыми рычагами. Такие суденышки местные жители использовали как для транспортировки грузов, так и для перевозки людей. Но это было до переворота. Сейчас же до этих катеров не было дела никому. Транспорт выдавал хорошую скорость, вот только укрыться на нем от вражеских пуль не представлялось возможным. Они плыли в молчании по речке в сторону болот. Шева время от времени погружалась в легкую дрему, прислонившись спиной к обшивке генератора. Крис спокойно управлял катером, размышляя о чем-то своем. Он не смыкал глаз за все это время, но этого и не требовалось. Редфилд достаточно отдохнул, сидя в водительском кресле. А что такое одна бессонная ночь для закаленного многочисленными боевыми операциями агента? Ночная тьма постепенно сменилась предрассветными сумерками. Уже стало совсем светло, хоть солнце еще не показалось из-за горизонта. Шева долго о чем-то думала, видимо, не решаясь задать Крису вопрос о его прошлом. Но, наконец, спросила напрямую, нарушив затянувшееся молчание. «Что случилось с твоей напарницей?» Крис выдержал небольшую паузу, собираясь с мыслями, прежде чем ответить. «Мы с Джилл пытались разыскать человека по имени Альберт Вескер. Он был большой шишкой и командовал отрядом «Старс», в котором я служил в 90-х. Этот человек предал нас, погубил половину нашего отряда. Мы выжили чудом. Тогда же он инсценировал свою смерть. Спустя некоторое время после инцидента в Ракун-Сити я увидел его на острове Рокфорд. Это была закрытая база Амбреллы, куда угодила моя сестра, Клэр. С тех пор мы пытались его выследить, но безрезультатно. Года три назад надежный источник слил нам информацию, где прячется основатель Амбреллы, Озвал Спенсер. Мы нанесли ему визит, в надежде, что он выведет нас на Вескера. Но все обернулось совсем не так, как мы планировали». Не обращая ни на что внимания, Крис продолжал рассказывать историю, которая так ярко всплыла у него в памяти. За окнами поместья разыгралась непогода, и яркие вспышки молнии освещали лестницу, которая вела нас куда-то наверх, где должна была находиться библиотека Спенсера. Весь особняк пустовал, хотя кое-где бродили ужасные монстры, а вся охрана Озвелла была мертва. Мы с Джилл и понятия не имели, что могло здесь произойти, и вообще, сможем ли мы найти Спенсера. Мы дошли до конца и остановились перед массивными дверями. Досчитав до трех, мы ворвались в библиотеку и увидели на полу мертвого основателя корпорации Амбрелла. А еще там был тот, кто без сомнения стал причиной его гибели и хаоса в этом особняке. над трупом старика стоял Альберт Вескер. Он медленно обернулся к нам и улыбнулся своей хищной улыбкой. Его глаза сверкали красным, когда мрачный зал осветила новая вспышка молний. Вескер не тот человек, которому можно предлагать бросить оружие и сдаться. Мы отлично знали, что если дать ему хотя бы секунду, то все для нас может окончиться плохо, и поэтому сразу открыли огонь. Хотя должны были понимать, что с нашим боезапасом против него мы ничего бы не сделали. Это было глупо, но иначе мы не могли поступить. Его сверхчеловеческие способности дали ему возможность двигаться намного быстрее, чем простому человеку. Пули пролетали мимо него. Как бы мы ни целились, он мастерски уклонялся от каждого выстрела, приближаясь к нам с невероятной скоростью. Да что там говорить, его движение едва можно было заметить глазом. Через пару секунд он уже оказался рядом с нами. Мы, двое вооруженных бойцов BSA, не могли противостоять ему одному и безоружному. Он схватил меня за руку и вывернул, едва не сломав кость. Пистолет выпал из моей ладони. Затем я почувствовал очень мощный удар под ребра, от которого перехватило дыхание. Джилл пыталась стрелять в Вескера, и как только он разобрался со мной, он тут же оказался рядом с ней, схватив за шею и подняв над землей, крепко сжимая ее горло. Совладав с болевым шоком, я вскочил и побежал на него. Он заметил меня, отпустил Джилл и легко блокировал все мои удары. Джилл пыталась стрелять ему в спину, но он словно видел ее и постоянно изворачивался. А когда у нее закончились патроны, Вескер отправил меня в нокдаун, а затем отразил атаку Джилл, ударив ее в ответ ладонью, просто ладонью. Джилл отлетела и ударилась спиной о стеллаж с книгами. Я четко слышал, как она застонала от боли. Вескер обернулся и подошел ко мне, видимо, желая окончательно разобраться со мной. Он поднял меня одной рукой за грудки, словно я ничего не весил, и швырнул на длинный стол, протащив спиной по всей столешнице. Я чувствовал, как хрустнули мои ребра, и каждый вдох причинял жгучую боль. Вескер швырнул меня к окну, легко, как котенка, и, рухнув на пол, я почувствовал, что больше не в силах оказать какое-либо сопротивление. Каждое движение давалось мне с невероятным трудом. Я безрезультатно попытался встать на непослушные ноги, когда он подошел ко мне вплотную. Он снова поднял меня за грудки, вытянув перед окном, видимо, желая нанести последний штрих в этой кровавой картине. Я понял, что это конец. В это время Джилл оклемалась от удара. Она увидела, как Вескер замахивается, намереваясь размозжить мой череп. После такого удара я точно бы не выжил. Все произошло за считанные секунды. Я помню пронзительный крик Джилл: «Нет!» И то, как Вескер начал говорить: «Поставим точку и...» Но договорить он не успел. Джилл прыгнула на него сзади и, сбив с ног, вытолкнула из окна, но и сама вылетела наружу вместе с ним. Я только и мог что звать ее по имени, каким-то чудом не бросившись за ней следом. Я так и замер, свесившись через раму и протягивая руку в тщетной попытке схватить ее. Но было уже поздно. Они исчезли где-то во тьме пропасти внизу. Крис горько вздохнул и на мгновение прикрыл глаза, а затем продолжил. Тело Джилл так и не нашли. Ее объявили погибшей и поставили могильный камень на кладбище BSA. Для меня это стало серьезным ударом. Я не мог поверить, что Джилл больше нет. Но ведь выжить после такого падения нереально. Это все понимают, даже я. Джилл не Вескер с его суперсилой и выносливостью. С тех пор в моей жизни наступили темные времена. Я отошел от службы в BSA и жил в своем маленьком мирке, постоянно размышляя над тем, что исчезло из моей жизни и как же мне быть дальше. Я понимаю, почему она так сделала. Если бы не она, Вескер просто убил бы нас обоих. Против него тогда у нас не было шансов. А так, пусть и ценой своей жизни, она сохранила мою. Я сделал бы так же. Не задумываясь, мы всегда понимали друг друга без слов, словно части одного целого. Но зачем мне эта жизнь такая? Последние годы это как в тумане, Да, у меня осталась Клэр, друзья, но без нее... Но недавно доверенный человек позвонил мне и показал лишь вырезку из документа, где было имя Джилл Валентайн. На следующий же день я подал заявление на участие в этой операции. Женщина на фотографии очень похожа на Джилл. Я должен выяснить, жива ли она. Шева уставилась на водяную гладь впереди, не став более расспрашивать своего напарника ни о чем, понимая, как трудно говорить о том, что причиняет тебе боль. Но вскоре Крис сам нарушил молчание, спросив у Шевы: «А ты? Как ты оказалась в BSA?» «Мои родители погибли на фармацевтическом заводе, когда я была совсем маленькой». «Амбрелла?» «Да, потом я узнала, что авария была подстроена для того, чтобы скрыть производство биооружия. Они использовали Африку как полигон для экспериментов. БОВ погубила моих родителей, и кто-то должен за это ответить». В конце ее голос дрогнул, и к глазам подступили слезы. «Поэтому ты пошла в BSA?» «В одиночку человек мало чего может, даже такой супергерой, как ты, Крис». «Я не супергерой», — улыбнулся он, — «но вместе мы сможем положить этому конец». Они проплыли по узкому руслу речки, где с обеих сторон, на расстоянии вытянутой руки, из воды высились заросли болотных трав, превышавшие человеческий рост. Вскоре этот природный туннель окончился, и катер выплыл в достаточно большое озеро. На правом берегу смутно угадывались очертания деревушки, где, по словам Шевы, проживало местное племя Ндипайя. Вскоре озеро должно перейти в болотистую территорию, где и находилась буровая станция, отмеченная на карте Ирвина. «Но все-таки, как ты попала в Альянс?» — спросил Редфилд. Шева опустила глаза, а затем продолжила. «После смерти родителей я некоторое время жила у своего дяди. Мы жили бедно, в его семье и без меня было много детей, и он не мог всех прокормить. Поэтому я решила убежать из дому. Я, оголодавшая и выбившаяся из сил, провела ночь в саванне, и там меня подобрал один человек. Это оказался один из повстанцев, и я решила присоединиться к ним. Но однажды, когда я приехала в город, ко мне подошел какой-то мужчина и передал конверт. Внутри была записка, в которой говорилось, что повстанцы собираются устроить крупный теракт с использованием биооружия, чтобы свергнуть правительство, а оружие им продаст Амбрелла, и сделка состоится в ближайшее время. Я поверила написанному и сделала все, что от меня требовали люди из Альянса. Взамен они мне пообещали, что тех, с которыми я прожила все это время, не тронут. И вот оперативники Альянса сделали все, как обещали, и схватили лишь человека Амбреллы. А я в 15-летнем возрасте отправилась в США, где получила высшее образование и поступила на службу в BSA, чтобы помогать людям, как когда-то помогли мне». Девушка замолчала и уставилась на воду за бортом, о чем-то задумавшись. Она рассказывала о себе все. Все, что она никому и никогда не говорила, и говорить не хотела. Но теперь они стали боевыми товарищами, и им необходимо быть откровенными друг с другом, ведь только через откровение можно достичь настоящего партнерства. Редфилд смотрел на нее добрым, но серьезным взглядом. Она подняла голову и обратилась к нему. «Крис, как ты думаешь, кто в этой битве окажется сильнее?» «Не понял». «BSA уже много лет существует, а в мире, как и до BSA, так и при его существовании, происходят вещи вот такие, как сейчас. Все эти жертвы, они оправданы?» «Думаю, да», — мрачно ответил он, хотя в глубине души его терзали сомнения. «Если бы мы сложили руки еще в Ракун-Сити, то Амбрелла до сих пор продолжала бы существовать». Вскоре плавание подошло к концу, и катер причалил у заброшенного поселения, близ бурового комплекса. За последнее время агенты о многом рассказали друг другу, и теперь попросту обдумывали то, что узнали. У Криса из головы никак не выходили последние слова Шевы, ведь они были так близки с его собственными размышлениями. А какой толк? На место Амбреллы пришли другие, неизвестные нам корпорации. Ее оружие распространено по всему миру. А Спенсер понес кару только потому, что так захотел Вескер. Такое ощущение, будто мы попросту пешки в большой игре, которой руководят такие, как он. Каждый год кладбище BSA все больше заполняется, а жизнь не становится спокойнее. Кто бы ответил на мой вопрос, который я так часто себе задаю? А нужно ли все это вообще? Есть ли прок от того, что мы ложимся костьми за свои убеждения? Нужны ли эти смерти? Или от нас здесь ничего не зависит? Надеюсь, что в этом задании я смогу прийти к окончательному ответу.